Психическая энергия может накапливаться и накапливается на различных предметах. При физическом прикосновении накапливания эти усиливаются. Предметы и вещи, особенно одежда, собиратели психической энергии. Дома, старые обжитые дома, это своего рода музеи, где тяжко и крепко наслоились отложения психической энергии. Каждый предмет, побывавший в руках человека, несет на себе отпечатки его ауры. Приходится очень осмотрительно относиться к вещам, побывавшим уже у кого-то. В большинстве случаев насыщение их отрицательное. Мало у людей светлых предметов, наполненных благой аурой, все больше темные. Также и подарки несут на себе свойства их дарителей. Все предметы и все, на чем сосредоточиваются, вольно или невольно, мысль, чувство, переживание и внимание человека, вбирают их в себя, в свою ауру, и с ней остаются. Вибрации ауры вещей и предметов воздействуют на тех, кому с ними приходится иметь дело. Сильная личность нейтрализует со временем силу этих излучений своими. На слабых они действуют дольше и, возможно, все время. Поэтому нелегко обживать старые дома и старые вещи. И лучше почаще менять места, чтобы воздействие ауры мест не въедались в ауру насельников. Даже беря в руки читанные и зачитанные книги, следует мысленно отогнать все, что на них накопилось, или, во всяком случае, оградиться от возможной заразы. Трудно даже представить себе, чем насыщено все, что окружает человека, и с чем приходится ему соприкасаться. Так называемые общественные места часто заражены нездоровыми излучениями их посетителей. Но ужас наполняет атмосферу карточных притонов и мест, где уявляются низшие страсти людей. Следует избегать подобных мест даже от случайного и короткого соприкосновения с ними. Чем наполнены тюрьмы, места ссылки, вытрезвители, больницы? Места заключения и концертные залы резко отличаются тем, что наслоено на них. Также отличаются дома молитвы от домов разврата. Также каждая квартира имеет свою психическую атмосферу. Все это относится к области невидимых энергий, но тем не менее яро воздействующих на психику человека. Можно пресечь хулиганство, грубость, скандалы, ссоры. Но невозможно оградить сознание от воздействия ауры того места, в котором оно находится. Тонкочувствительные организмы остро воспринимают эти влияния, хотя обычные не отдают себе отчета, почему. Каждый человек после себя оставляет свой след там, где он побывал. Собака это знает лучше людей и находит след своего хозяина. Но люди этого знать не хотят. Всю свою жизнь человек насыщает излучениями своей ауры все, с чем он соприкасается, осветляя или отемняя предметы и вещи его окружающие. Эта невидимая аура материальных предметов относится уже к области тонкого мира, где все это видимо явно, и тонкое зрение сенситива многое может различить и отметить. Можно представить себе, насколько загрязнено и запятнано все при современном состоянии человечества, и насколько заражена аура Земли подобными насыщениями. В пространстве явно и тяжко запечатлевается все. Светлое сознание наполняет все светом, темное – тьмою. Сколько предстоит осветлить, очистить, улучшить, прежде чем свет наступающей эпохи огня загорится над миром. Очищение – это величайшая задача грядущего дня, в ней примут участие массы, но сознание их должно прежде дорасти до понимания ответственности каждого за чистоту ауры Земли и пространства, в котором живем. Чувствуем, мыслим и которые насыщаем психическими продуктами своего сознания.